Три ступени демиурга. Первая ступень. Я имя трамваю задумал, трамвай. Он будет задумал по рельсам ходить, по городу станет маршрут совершать, поэтому имя такое, трамвай. Автобусу имя задумал другое, автобусу имя автобус задумал, задумал ему назначение другое. Он будет маршрут совершать автономно, но тоже удобный общественный транспорт. А впрочем, я много диковин задумал, а много, пожалуй, еще не задумал, но думаю. Видишь ты, это не просто устройство задумать и дать ему имя.